Малик сочувственно вздохнул. «Вот потому и приехал я». Он подхватил пластинку Лукума, повертел в руках и положил обратно, тщательно вытер пальцы. «Диван просит тебя, могучий ага, не слишком давить на местных рея. Нам не нужны волнения, а ты, ведь, уважаемый, своим рвением в деле борьбы с неверными славен. Вот и опасаются в Константинополе, что перегнешь ты лук, сломаешь. Бунтующие сербы – это та палочка, которая может сломать спину валу». Салы ага почесал шею. «Малик эфенди, сербы – это моя проблема, моя и остальных дахиев. Мы очистили землю от мятежников, выбили французов. Надо будет, сделаем это еще раз». Малик закатил глаза и поднял ладони, показывая, что все в воле Аллаха. Салы ага спросил: «Надо ли мне бояться, что русские теперь могут ударить и на нас?» Посланец дивана огладил бороду. Глаза его ощупывали собеседника, определяя, насколько далеко они могут зайти в разговоре. «Это вряд ли. Султан верит российскому царю. Пока еще». Малик эфенди решился. Он придвинулся к дахию. «Ты знаешь, мудрый ага, я купил себе земли на востоке отсюда. Отличные земли, скажу тебе. И Омар Хаджи, и некоторые другие наши друзья неплохо вложились в это». Он сглотнул, отдышался. «Султан не видит, что, оставаясь верным союзу, он рискует». Малик эфенди взволнованно зашептал: «Русские отошли, англичане воевать не желают, по крайней мере, на суше, а австрийцы долго против Франции не устоят, тогда придет и наш черед. Франция, давнишний наш союзник, и пока они согласны закрыть глаза на захват Баки и нескольких островов, если Порто передумает, им уже не нужен Египет, наплевать на эти клочки скал и полуразрушенные виноградники. Но», — он поднял палец, — «если мы промедлим, то кефиры закончат воевать между собой и обратятся против нас». Малик эфенди задумчиво поигрывал извлеченными из дорожного кошеля четками. «Я уже сказал, что австрийцы долго не выдержат. Чьими землями они станут компенсировать потери в Италии? Где захотят смыть позор русские генералы? О ком вспомнят французы?» Эфенди скрипнул зубами. «Мы станем разменной пешкой, шкурой, от которой каждый пожелает отрезать кусок». Салы ага развел руками. «Я-то чем могу помочь?» Малик придвинулся ближе. «Если бы удалось поссорить султана с русским царем, то французы с радостью бы приняли условия дивана и помирились бы с нами. Мы оставляем им порты в Африке, даже Александрию. Пускай сами разбираются с мамлюками. От Египта все равно никакой пользы. Но зато приобретаем могучего друга и земли в Адриатике. Наши земли, как?» Малик усмехнулся. Узкие глаза его загорелись. «Если до султана дойдет послание, что русские готовят восстание среди местного населения, то он рассердится. А это, нам на руку. Что-то я не понял. То, уважаемый эфенди, ты просишь меня не жать на местных рея, то требуешь устроить мятеж». Эфенди погладил бороду. «Ты неправильно понял меня, могучий ага. Слухи и мятеж – суть дела разные. Я, вот, например, слышал, твои воины словили русского эмиссара». Дахи махнул рукой. «Как словили, так и упустили. Тут шпионов тьма. И русские, и французы, и немцы». Малик задумчиво произнес: «И еще я слышал, что этот русский объявился в Черногории, в селении у границы самой. Вроде бы, он родственник одного из местных разбойников. У тебя есть люди в Цитине?» У дивана эфенди сделал ударение на название высшего султанского совета. «У дивана есть люди везде». Ага пожал плечами. «Не знаю, мало ли что говорят». Эфенди нахмурился, расстроенный непониманием собеседника. И было бы как нельзя вовремя, если бы этот кефир признался в том, что именно он готовит мятеж. Салы ага потянулся, громко выдохнул. До него дошло, что от него просит. «Ну, а мне-то какая с этого выгода, уважаемый? Ты же знаешь, что земли у меня в той же Сербии, скадилук добрый». Малик усмехнулся. «Земли не бывает мало, как и золото с серебром». По знаку османа один из анбаши начал расшнуровывать прихваченный кожаный мешок. Охранники янычары ухватились крепче за сабли, но ага знаком показал, чтобы не мешали. На столик перед дахием легли два свертка. «Ты принимаешь франки, уважаемый ага?» Дахи рассмеялся. Все становилось еще более понятно. «Я принимаю золото, эфенди. И мне все равно, чей профиль на нем. Мы договорились». Салы ага положил руку на сверток. «То, что нужно великой порте, мне просто необходимо». Малик довольно улыбнулся и поднялся. «Тогда я жду новостей». Это не займет много времени. Эфенди довольно улыбнулся. Уже попрощавшись с хозяином и выйдя из беседки, Эфенди приметил скрученную фигурку пленницы. Малик хлопнул себя по лбу и повернулся к идущему следом Дахию. «Я знаю, как ты ценишь юную красоту, уважаемый. Это мой тебе подарок». Губы Салы-ага раздвинулись в плотоядной усмешке. Глава 11. Разборки местного значения. 1. Алекс. Утром гайдуки подтвердили слова Фрини. Даже имя рыбачки не забыли, Нелли. Я весь день провел как на иголках. Не знал, то ли радоваться, ожидая обещанного возвращения долгожданной гостьи, то ли самому броситься по ее следам. Кто-то вспомнил, что пришедшая с побережья незнакомка утверждала, будто именно Арамбаши вызволил ее из турецкого рабства у стен Катора. Раз так, то это была, несомненно, та самая смуглянка, на лечение которой я оставлял деньги. Даже лицо ее вспомнилось. Фрини скулила, чтобы я позволил ей уйти. Настойчивость, с которой цыганка повторяла свои просьбы, настораживала. Она боялась находиться рядом со мной. Может, за этим что-то кроется. Сама Фрини не желала разговаривать об этом, настаивать я не стал, не до того было. Грабичи искренне радовались моему возвращению. Гайдуки перебирали оружие, восхищенно цыкая над новенькими карабинами и пистолями, пробовали заточку сабель. Женщины делили рулоны красной и голубой ткани, спорили за фарфоровые чашки и ковры. Перед самым отъездом из Рима Белли прислал 2 сундука положенных мне трофеев. В палаццо и в домах сторонников старого режима осталась куча ценных вещей, принадлежавших завоевателям по праву. Один из сундуков, с серебром и одеждами, я оставил себе, второй, с посудой и безделушками попроще, презентовал жителям грабичей. Ну а малышня наслаждалась леденцами и сдобными булками. Этого добра я прикупил на побережье. Гайдук Вилька, старший в селении в отсутствие моего брата, утверждал, что Карабарис появится тут со дня на день. Четник советовал обождать, не пороть горячку с поисками. Раз уж объявилась та, которую я разыскивал, то никуда она уже не денется. Или сама придет, или люди Карабариса разыщут. В деревне закололи 2 баранов, выкатили бочку вина. Я заметил, что вокруг нынче появилось много новых лиц. В опустевшие дома перебирались беженцы с побережья, теснившиеся в соседних деревнях у родственников. Мужчины их пополняли чету и ремонтировали дома, юноши пасли овец, женщины помогали убирать немудреный урожай, капусту, свеклу, морковь. Незнакомые люди подходили, благодарили за подарки, жали руку. Когда веселье перешло экватор, когда песни стали фривольней, тосты длинней, а слова короче, я незаметно улизнул. После прибытия, я еще не успел сделать то, что должен был. Деревенское кладбище немного заросло. Затянулись редкой травой свежие могилы, уже не выглядя ранами на теле земли, принялись посаженные деревца и кусты сирени. Обновленная часовенка красовалась свежей дверью взамен сожженной. Вот и могилы. Я стоял и молчал. Вряд ли покоящиеся в земле услышат мои слова. Для этого надо иметь чистую душу, а я весь залит чужой кровью и не собираюсь останавливаться. Я молчал. Положил к крестам по букетику полевых цветов, да постарался запомнить ориентиры. Скалы, изгибы склонов, расщелины и валуны. Если уж выберусь в свое время, то не оставлю вниманием. Деду Мирка поставил налитый стопарь лозовача и положил кусок хлеба, сава, забавного глиняного бабая, купленного зачем-то еще на Корфу. Я хотел попрощаться. Что-то шептало сердцу, что другой возможности может и не представиться. 2. Во сне я летал. Необычное чувство. Все больше в последнее время я сплю без сновидений, закрыл глаза, открыл, ночь долой. А тут, полет. Сначала покружил над замершими грабичами, пробросился до моря, спустился до водной глади, заглянул в города-бухты, потом рванул к звездам. Когда устал купаться в волнах призрачного света, то задал резонный вопрос сам себе. Откуда такая реалистичность? Я сплю, вижу сон, причем четко осознаю, что это сон, но вокруг все не просто узнаваемо, оно такое, как и должно быть. Я камнем рухнул вниз с небесных высот. Где Катор? Вот. Я пролетел вдоль знакомой стены. Тут томилась Фрини и умерла Бона, здесь я заговаривал зубы янычаром. Где же? Ага. Маленький домик у пересечения дорог. Я приметил его еще тогда, когда выглядывал гайдуков брата. Где тут черные полосы на левой стороне, напоминающие крест? Я затормозил, будто в стену ударился. Полос не было, зато блестела свежая побелка. Значит, это не сон. Или я схожу с ума. Резко развернулся и понесся к дому, в грабичи. Вот мазанка брата, вот кушетка, мое тело, раскидавшие во сне руки. Я ткнулся в грудь, пытаясь проснуться. И вдруг, кто тут? Как кто? Я. Где я? Почему? И сразу же, нет, не трогайте меня, больно. Я еще раз врезался в грудь, собственную грудь. Кто ты? Я. Алексей Потемкин, я. Пусти. Что-то удерживало меня снаружи. А меня зовут Петр. Что тебе надо, Алексей? Да пусти же. Очередной рывок тычок завершился удачей. Будто подушка врезалась мне в голову. Сознание вспыхнуло, тело скрутило судорога. Очнулся в конвульсиях, сел. Сердце бешено колотилось. В голове звенел, пульсировал, бился один вопрос. Что это было? 3. Фрини пожала плечами. Когда забираешь чужое тело, такое случается, существо не нашего мира. Его обладатель нашел свою душу и пробует вернуть обратно смертную оболочку. Пока он еще плохо понимает, что же с ним приключилось. Но каждый раз, слышишь, каждый раз, когда ты будешь ослаблять хватку, спать или падать в обморок, она усмехнулась, он будет получать толику бывшей свободы. До тех пор. Фрини умолкла. До каких? Каких пор? Цыганка недобро посмотрела мне в лицо. Пока ты не растворишь его в себе, или сожрешь его душу, если ты, Иблис, она отвела взгляд. Это плохо, полонить чужое тело. Если душа отошла, то тогда да, ладно. Но когда нет, когда ты запираешь чужую суть, другого человека, в себе, не даешь уйти ей в мир смерти или вернуться, то, нехорошо это, договаривай. Ведьмочка насмешливо сощурилась и протянула руку. Никто из моего народа не рассказывает тайны за просто так. Интересно уже, разводить меня начало. Что? Отпусти. Мне же нечего тут делать. Ты знаешь, кого искать. Я исполнила договор. У нее явно навязчивая идея. С чего ты так стремишься покинуть меня? Куда собралась? Или чего боишься? Она точно скрывает что-то. Вот как бесенята в глазах запрыгали. Фрини тут же опустила взгляд, спрятав лицо под курчавой челкой, и забормотала под нос. Мои нити жизни переплетены с твоими, человек не отсюда. Плотно переплетены, по несколько раз. Но там, где твоя судьба, скорее всего, поведет тебя далее, моя жизнь оборвется. А это очень плохо. Не так давно смерть уже обдавала меня смрадом тлена, я не хочу умирать. Разве можно убежать от судьбы? Она вскинулась и ответила с жаром. От всего можно убежать. От всего. Нужно лишь знать, когда и куда. И ты скажешь мне, когда тебе надо быть подальше. Езидка расхохоталась. Я уже сказала тебе. Наш народ бесплатно тайны не раскрывает. Рука мелькнула перед носом. Отпусти. Положи плату за то, что скажу. А что я, собственно, теряю? Знахарку. Так ведь хватает местных бабок, разбирающихся в лечении. Да и далеко Фрини до старой Боны, себя бы на ноги поднять смогла. Говори, если услышу стоящее, то уйдешь сегодня же. Цыганка наклонилась и зашептала скороговоркой. Завтра днем, к тебе придут посланники. Если я буду рядом, то умру. А ты сможешь выкрутиться, коль повезет. Какие посланники, это не скажу. Но нож завис только над моей нитью. Белиберда. «А не обманываешь ли ты меня?» Цыганка сощурилась, заглядывая в лицо. Она чуть не плакала. «Я клянусь всем, что имею и буду иметь. Отпусти. Кто может угрожать мне здесь, в логове брата?» «Еще один карательный отряд турок», — Фрини говорила искренне. «Даже слишком. Надо ли держать рядом того, кто так стремится сбежать?» «Я думал недолго. Иди». Она радостно выдохнула, схватила за руку и поцеловала. «Но помни, ты все еще должна мне. Я обещал дать тебе уйти, но не освободить от клятвы. Не думай, что сказкой о каких-то посланниках рассчиталась за собственную голову». Свет в глазах девушки слегка померк. Цыганка кивнула, показывая, что принимает условия, развернулась и бросилась к селу. 4. На ночь удвоили караулы на перевалах. Я роздал часть ружей и пистолетов. К встрече подготовились. С рассветом в деревню заявилась чета брата. Усталые, вымотанные переходом, запыленные гайдуки волокли двух раненых товарищей и несколько свертков с добром. На многих, кровавые повязки, лица, злые, осунувшиеся от недосыпания. Даже спрашивать не надо было, чтобы узнать, как поход прошел. По лицу Бориса при виде меня промелькнула радость, но и все. Больше никаких эмоций, лишь застывшая маска безразличия к жизни. От привычной бесстрастности он отличался как знак «стоп» от бетонного блока. Так все плохо. Арамбаши вошел в дом. Юнаки во дворе скидывали небогатые трофеи. Делить будут вечером, когда отоспятся, перевяжут раны, поговорят с родными. Какая-то деваха, не увидев милого среди вернувшихся, завыла, ломая руки. Рядом две молотки причитали над подстреленным четником, второго раненого уже отволокли к бывшему дому бабки Айки. Там нынче что-то вроде лазарета. Караборис схватил кувшин с разбавленным вином, жадно выпил, сполоснул лицо. Я стою рядом. Говорить не хочется. Ясно и так, что ничего хорошего не услышу. Плохо. Старший Вжанкович в задумчивости ворочает тяжелой челюстью. На скулах набухают желваки. Плохо ли? Он, покачиваясь, сел. Плохо у бабки, когда детка ее не. Он стукнул ладонью по столу, отчего кубки подпрыгнули. А мне, гамон. Арамбаши выдохнул и сменил тон. Понимаешь, обложили нас. К берегу не пускают, на перевалах ловит, будто подсказывает кто. Как к Нишу или дальше в Сербию идешь, жди засады. В городе, облавы. Раньше, когда все хорошо было, вокруг все тебе в глаза заглядывают, слово ловит, руку лизать готовы. А как что не так, последний ублюдок норовит в спину камень кинуть. Он чертыхнулся, взгляд брата застыл на сваленных в углу стволах. Ты, я вижу, припаса купил, Борис кивнул на ружья. Это, славно, нам сейчас все нужно, а люди мои где? О них и я поговорить хотел бы. Я пересказал свои приключения в Неаполе. По мере повествования лицо Арамбаши мрачнело. Черт, он задумчиво почесал бровь. То-то я слышал, что румын на побережье объявился, у бродяг, контрабандистов венецианских, долги роздал. Думал, что при тебе, чертяка, у тебя же везде свои интересы. Понимаю я это дело, а он такой вот удумал. Долги, да говорят, разные. Ему вроде в кости не везло, а тут все роздал. Интересно, значит, серебра румыну не хватало. Решил за счет чужака финансы подправить. Стоп, если бы он это делал за деньги, то не проще ли меня туркам выдать, а не волочься за море? А остальные? Что остальные? Твои люди, что со мной ушли, не появлялись. Караборис устало повел плечами. Ему явно хотелось больше спать, чем говорить со мною. Да нет, вроде. Борис зевнул. А откуда этот космин у тебя? Брат уже расстегнул пояс и повесил его на гвоздь в стене. Прибился. Прошлой осенью проредили читу, а тут доброволец, со своим оружием, не малец, жилистый. Взял, конечно, кто же знал, что скурвится так. Он сел на кушетку, стащил сапоги и резюмировал. Это ж, горы, тут каждый сам по себе, только крови доверять можно. Он еще раз зевнул и извинительно попросил, дай прикорнуть. Два дня на ногах, глаза уже сами закрываются. Я двинулся к выходу, когда Караборис устало добавил, там, на перевале, мои ребята человечка одного взяли. Говорит, что к тебе шел, вроде, купец из итальяшек. С ним двое охранников было, их назад отправили, живых, а его я сюда прихватил. Посмотри, что да как. Я кивнул, разберусь, что ж тут такого. 5. Пленник был не молод, низенький, щуплый, с заметными залысинами и наметившимся животиком, одет в потертый кожаный жилет с кучей карманов, типичную униформу негоциантов с побережья. Даже спрашивать о роде занятий не надо. Я присмотрелся. На лице незнакомца была пара кровоподтеков, юнаки постарались. Руки связаны за спиной. Ты искал меня. Пленник посмотрел из-под лобья и нехотя ответил. Меня зовут Тадар. Я ищу старца, что помогал Арамбаши, под которым. Там он освободил невесту моего сына. Я пришел, чтобы поговорить с ним. Говори. Пленник замотал головой. Мне нужен старец, а не ты, уважаемый. Улыбнула. Я и был старцем. Не обманываешь. Пришлось перекреститься. Это здесь всегда проходит. Ну, почти всегда. Тадар оглянулся и торопливо зашептал. Иногда в его почти правильный сербский вкрадывались итальянские слова, но смысл сказанного был понятен. Его сына, Данка, доставили проезжавшие по тракту крестьяне. Сбежавший из-под отцовской опеки сын походил на отбитый на жаркой кусок мяса. Никого не узнавал, бредил, звал какую-то Нелли. Тадар места себе не находил. Бегство сына и так вывело его из себя. А тут еще какие-то напасти. Лекари занимались сыном, он бросился по приятелям отпрыска. По рассказам друзей юноши, малец всерьез увлекся рыбачкой, воспитанницей одного из деловых партнеров купца. Первая любовь, крепчайшие путы. Чувства оказались так горячи, что сын пожелал жениться вопреки воле отца. Тодор зубами заскрежетал, когда услышал такое. Он давно составил список потенциальных невест, но купец быстро сменил гнев на милость. Единственная кровинушка, наследник, боролся за жизнь. Только одно не радовало торговца. Когда сознание возвращалось к Данко, сын шептал имя любимой. Доктора в Радовичах оказались неплохи. Юношу выходили, вытянулись за уши с того света. Осунувшийся, пожелтевший, с заострившимся носом и запавшими глазами, он мало походил на красавчика Данко, но был жив. Для отца и матери, хлопотавшей над постелью, этого казалось достаточно. Пока сын не поделился планами, юноша твердо вознамерился, как только окрепнет, идти выручать невесту. Тодор орал на непослушное чадо, угрожал запереть, отослать к родственникам в Италию или еще дальше. Но Данко упрямо твердил, что не откажется от Нелли. И тогда купец заключил с сыном соглашение. Он помогает отыскать эту чертовку, взбаламутившую душу единому отпрыску, а тот, в свою очередь, слушается старших и, пока доктора не дадут добро, лечит свои раны. «К чему ты это рассказал мне? При имени невесты итальянца я уже начал догадываться, но не мешало бы удостовериться. Девка сказала, что ты, ее родственник, который просто не узнал ее. Она так сказала. На душе стало заметно легче. Это не могло быть совпадением. Да, я побывал в Главатичах, порасспрашивал семью, в которой она жила, пока мои люди обшаривали побережье, отыскивая, куда ее сбыли турки. Там одна девка заявила, что ты, вроде бы, шептал слова песенки из ее родного края. Старик неумело повторил что-то до боли знакомое. Какой песенки? Что за? Я давно уже восстановил в памяти все перипетии той встречи на узкой дорожке. Хотя, постой, солнышко, солнышко жгучее. Да, лицо Тодора расплылось в улыбке. Эти слова, там еще какие-то колика, но я рад, что не ошибся. Ты знаешь, где эта девушка теперь? Старик кивнул. Она теперь в гареме Салы-ага, Дахея Турецкого. Девочка шустрая, умудрилась весть с базарным мальчонком передать. Салы-ага нынче в Херцегнове. Выбрался на побережье, чтобы сборы денег проверить, да новые земли свои изучить. Я знаком показал сторожащему пленника гайдуку, чтобы итальянцу освободили руки. Нам было о чем поговорить. 6. Опять. Караборис проснулся только к вечеру и был неприятно удивлен моей просьбой. Опять ты просишь идти к туркам отбивать какую-то бабешку. После похода он сильно осунулся, постарел. Я лишь сейчас заметил, что в его волосах появились серебряные нити. Тебе тут девок мало. Брат ткнул пальцем в затянутое бычьим пузырем окно. Половина села, вдовы, готовые пустить на ночь доброго молодца, чтобы не мерзнуть одной. Другая половина, девки, тоже не сильно на это дело стойкие. Выбирай, и отстань от меня. Мы перебирали привезенные мной ружья и пистолеты, когда я выложил свой план. Как и ожидалось, особого восторга он не вызвал. Караборис вздохнул и неожиданно тихим голосом продолжил. Два моих последних похода, одно название. Побережье кишит разъездами. Янычары наводнили перевалы своими секретами. Теперь там не хлипкие гарнизонные вояки, засыпающие при каждом удобном случае. Турки прислали солдат, привычных к горам. Нам все труднее уходить от таких. Селу кормиться не с чего, а ты авантюры предлагаешь. Как же подступиться, убедить его помочь? Ты помнишь, что я говорил про свое последнее задание? Борис недобро сощурился. Откуда? Ты как призрак. Появился, отоспался, исчез. В этот раз турки повязали, так пожил немного с братом, новостями поделился. А обычно, фьють, и нет тебя. А уж болтать, такого, вообще, не помню. Я пропустил колкость мимо ушей. Так вот, последний раз я вез золото. Много золота. И где-то оно исчезло так, что к туркам вроде не попало, но и до цели не дошло. Смекаешь? Лицо Карабариса потемнело. Видно было, что пальцы Арамбаши, сжимавшие рукоять новенькой сабли, побелели. К чему ты это? А вот к чему, я придвинулся поближе. Червонцы не могли испариться. Это факт. Я не могу вспомнить, где я их прятал. А эта девушка, уж не спрашивай как, знает кое-что. И поможет мне. Без нее мне ни доброго имени не очистить, ни дороги домой нет. Если в Питере и не объявит виновным за утерю червонцев, то уж в отставку отправит, в имение, приживалкой и лоботрясом. Карабарис скептически хмыкнул. Потом усмехнулся. Всего-то, ты не помнишь, а она, таки да, что-то ты темнишь, братец. Я молча буравлю его глазами. Арамбаши не выдерживает. В горах дело чести одного, дело чести всех мужчин рода. Ну, ладно, какая-то глупая затея, глупая и детская. Но не могу же я тебе отказать. Это все, что я хотел услышать. Выхожу на улицу, довольно улыбаясь. Меня прямо распирает от радости. Призрачная дорога к дому начинает покрываться довольно ощутимыми кирпичиками. Это намного лучше, чем полная безнадега еще месяц назад. Даже засохшая рука не ноет. Пробую шевелить пальцами. Большой двигается, мизинец тоже слегка дергается. Неплохой знак. У калитки стоят четверо. В глаза сразу бросились одинаковые красные перевязи на поясе. Где-то я такие уже видел. Кабадахи. Замечаю, что на улице, за двором, напротив столпившихся гайдуков брата выстроилась цепочка незнакомых юнаков. Короткие карабины покоятся на согнутых локтях. Несколько поигрывают пистолетами. Четники тоже не выглядят без зуба. Кто демонстративно подсыпает пороха на полку ружья, кто проверяет, легко ли сабля из ножен выходит. Все молчат. Я что-то пропустил. За спиной скрипит дверь. На крыльце появляется Карабарис. Один из кабадахов идет к нам. В руке его листок бумаги с массивной печатью. Ты, Борис Джанкович по прозвищу Карабарис. Брат достает пару пистолей, взводит курки, после чего кивает. Я вытягиваю из-за пояса свой стилет. Все, что прихватил из дома. А это, брат твой, Петр Джанкович. Теперь киваю я. Кабадах, высокий, уже давно не молодой, с побитым оспинами и шрамами лицом, протягивает бумагу. Это приказ владыки. Письменный приказ доставить Петра Джанковича на дознание к нему. По какому праву? В чем Негуши обвиняют моего брата? Борис нарывается. Он не именует Петра Негуша владыкой, подчеркивая, что оба они носят титул князев. Кабадах молчит, переводя взгляд с одного направленного в его живот ствола на второй. На лице старого воина не видно эмоций, лишь глаза сузились в щелочки, да пальцы на рукояти сабли побелели. Он явно готовится принять бой. В прошлый раз меня доставило четверо пиряников. В этот раз в селе находится вся чета юнаков. Потому и прислали людей побольше. Но никто не хочет воевать со своими. Пробую встрять. Какие обвинения мне предъявляют? Кабадах отвечает, даже не глядя на меня. Это дело владыки. Мое дело – исполнять его волю. Я кладу руку на плечо набычившегося брата. Я поеду в Цитин. Стволы даже не дернулись. Все так же смотрят прямо в брюхо Кабадаха. Карабарис шепчет одними губами. Подумай лучше. А что тут думать? Устраивать бойню. Прошлый раз съездил, даже с пользой все вышло. И в этот раз не на плаху зовут. На разговор. Пистолеты опускаются. Я с тобой поеду. Кабадах еле заметно выдыхает, его пальцы расслабляются. Не надо. Лучше мула дай. А сам тут останься. И девку эту, Нелли, отыщи для меня. Борис молчит. Его лицо напряглось. Он явно желает что-то сказать, но сдерживается. На улице, все так же замерев, стоял напротив друг друга линии четников и воинов владыки. 7. Меня повезли не в Цитин. В этот раз путь лежал намного дальше. Через два дня наш небольшой отряд вышел к отвесной горе, в толще которой на высоте нескольких сот метров белело здание монастыря. Острог. Гордость Черногории. По преданию, одному монаху, путешествующему тут во время грозы, привиделись две молнии, ударившие крест-накрест над окрестными горами. Монах объяснил это тем, что Господь желает, чтобы в этом месте был заложен монастырь. Причем, именно в этом, там, где остался след от молнии. Две сотни лет крестьяне, подвешенные на веревках, рубили неподатливый камень и сделали чудо. Построили монастырь в толще скалы, неприступную твердыню, символ свободной маленькой нации. Поначалу взявшие меня под стражу кабадахи старались вести себя максимально корректно. Но чем ближе мы подходили к острогу, тем чаще из уст ближайших охранников начали выскальзывать угрозы, злые шуточки. Несколько раз меня толкнули в спину, не то провоцируя, не то проверяя реакцию. Что-то прошипели. Пробуют вывести из себя и пришить на месте. Или просто вымещают злость за собственные переживания в грабичах. Я всмотрелся в лица. Холодные уверенные глаза. Нет, это, Явно не экспромт затаивших обиду пареньков. Значит, кто-то не против, чтобы меня шлепнули по дороге. Не дождется. Подъем из долины к этому архитектурному подвигу занял половину дня. Узкая тропа петляла между камней. Раз 10 нас сокликали пиряники, гвардейцы-владыки, рослые небритые битюги с ружьями наперевес. По моим подсчетам, тут сейчас находились сотни-две этих головорезов. Мула пришлось оставить за пару километров от монастыря. В самую кручу я шел на своих двоих, и вымотался страшно. Вот и узкая дверка цитадели. Рядовые воины, не спрашивая разрешения и не ожидая приказа, потянулись вниз, к полуказарменному зданию для паломников. Перед входом остались только кабадахи и я. Над нами нависла галерея, с которой так удобно отправлять на тот свет непрошенных гостей. Один из кабадахов постучал. Тут же скрипнул ворот, монах, внешностью и повадками мало отличающийся от оставленных за спиной пиряников, пропустил гостей внутрь. Под коричневой сутаной просматривалась раритетная кираса, на поясе, сабля и пара пистолетов. Как только гости протиснулись, дверь захлопнулась. Узкими ходами нас повели дальше. Поворот, дверь, еще поворот, еще дверь. Несколько пролетов лестницы, и вот мы уже в тесноватой келье. Обстановка самая что ни на есть спартанская, стол, пара табуретов, длинная лавка у стены. Везде, иконы. Сопровождающие меня агенты стали полукругом. Я, в центре. За столом, втроем на одной лавке, сидят незнакомцы. Все, пожилые, усатые, обильно побеленные сединой. На столе расставлены остатки трапезы. В комнате душно от табачного дыма, все трое попыхивают. Я уже усвоил, что такой привычкой обладают, в основном, либо бывшие моряки, либо отслужившие во фрейкоре, австрийских вспомогательных частях. Это, недобрый знак. Мы заждались, ухмыляется средний незнакомец. Что же ты, Петр, напрягся? Садись, в ногах правды нет. Я плюхаюсь на табурет. Ноги ноют после изматывающего подъема. Ну, душа человек, рассказывай, продолжает второй. У них даже тембры голосов схожи, специально подбирали, что ли. Что рассказывать-то? В разговор вступает третий незнакомец. А поведай ты нам, человече, где деньги схоронил, что государь российский в руки тебе доверил. И не надо тут байки свои крутить. Я скрипнул зубами. Ой, нехорошее начало. 8. К вечеру меня отвели в келью. Келью провинившихся, местный аналог гауптвахты. Допрос длился весь день и почти всю ночь. И все вокруг одного и того же. Усачи-князы, члены скупщины, прибывшие к владыке, спрашивали о том, как я проморгал их золото. Плох тот, кто думает, что методики получения нужной информации без пролития крови придумали в веке 20 или 19. Все, что я видел в фильмах про спецагентов ФБР или КГБ, пронеслось и здесь. Со своей спецификой, конечно, мне не дали расслабиться ни на минуту. Пытаясь подловить, гоняли одними и теми же вопросами по кругу. Переводя разговор и возвращаясь к отложенной теме, давили, вызывали на откровенность, угрожали, вспоминали родственников и тут же начинали рассказывать анекдоты. Пару раз князы вызывали стражу, чтобы отвезти меня в камеру, раз, чтобы отпустить еще парочку, чтобы казнить на месте. Единственное, что сдерживало следователей, это невозможность применить привычные методики пыток. Видимо, владыка запретил резать людей в монастырских стенах. Князы быстро нащупали мое незнание местных реалий и умело раскручивали это. Дошло до того, что я просто отказался говорить. Как же им хотелось дожать, порезать, прижечь, сломать и вырвать. Наконец, под утро, когда я уже клонился на бок, они устали. Двое здоровых монахов, с саблями под рясами, потянули меня в самый низ цитадели, в эту самую келью для отступников. Измотанный, вывернутый наизнанку, я попытался уснуть. Последнее, о чем подумалось, это сколько я еще продержусь, если им позволит все-таки провести пытки. Не думаю, что местные мастера хуже турецкого палача. Спал я плохо. Жесткая кушетка, сырость, холод, не лучшие друзья здорового отдыха. Тем удивительней, что именно здесь и сейчас пришлось мне переговорить во второй раз с настоящим Петром Джанковичем. Впрочем, чему удивляться. Давно известно, что стрессовые ситуации – лучший способ расширить сознание и собственные возможности. Так что, когда в голове опять зазвучал испуганный голос потомственного сербского князя и русского агента, я был готов к беседе. Почти готов. И разговор получился. 9. Вставай, гораздо ты спать, Соня. Меня тихонько толкали, на счастье, не в больную руку. Кто? В темноте кельи не было видно низги. Не ори, зашептал голос. Я узнал, это ж, Живрич, собственной персоной, Младен. А кто же еще? Мне в руки сунули чашку с водой. Я жадно выпил, и только после спохватился. С этим типом Конрад советовал быть настороже. Что ты тут делаешь? Довольное хихиканье. Вяжу варежки, сапоги латаю. Что я тут делаю? Темень понемногу превращалась в вязкую серость, через которую уже проступал силуэт собеседника. Тебя из зиндана вытягиваю, вот что. Он разрезал путы на руках, бросил мне сверток. Оденься. Быстрее. Серая хламида монаха. Торопливо натянул на себя. Сбоку обиженно сопел Младен. Я был на юге, узнал только что. Владыка дал добро этим самодовольным индюкам. Дал добро, со мной даже не посоветовался. Им надо отыскать свои червонцы, так пускай творят, что пожелают. Берут, пытают, творят, что хотят. Конечно, он же, владыка, и государственными и духовными делами занят. Как тут с верными кабадахами совет держать? Да и зачем? Начальник тайной охранки был явно недоволен. Когда я закончил переодеваться, меня подхватили под руки. Быстрее. Опять двери, повороты, пролеты. И свежая прохлада утра. У входа в монастырь топтались двое. Этого ты знаешь. Лазович тебя проводит, да грабич. Младен кивнул на знакомую фигуру своего помощника. А этого юношу тебе Конрад прислал. Уж не знаю я ваших тайн. Да и знать не хочется, Живрич указал на худого жилистого брюнета. Убирайтесь пока под крыло брата, а лучше, и дальше куда. А я тут попробую владыку переубедить, что до проблем с купщиной нам пока дела нет. Брюнет протянул руку для рукопожатия. Лазович только хмыкнул. Во время дороги домой мы почти не разговаривали. Лазович всерьез опасался погони и взял такой темп, что казалось, я умру, так и не увидев цели гонки. Единственно, что удалось, это представиться друг другу. Брюнета звали Семен Адамович Кмит, и на одной из редких передышек пробежать глазами письмо Белли. Оно не страдало пустословием. Дорогой, Петр. Государь наш разорвал союз военный с австрийским домом и прекратил войну супротив Франции. Войска из Италии отозваны. Нынче и снова, как и сотни лет, нашим врагом является Порто. Ситуация критическая, так что ваша вакация отозвана. С подателем сего письма вам надлежит организовать захват одного из портов Баки с тем, чтобы наш флот смог получить плацдарм в этой области. Войск у нас на побережье нет, на Корфу тоже маловато. Остается надеяться на ваши связи с карбонариями православными, сиречь гайдуками, чьи воинские способности сравнимы с казачьими. Для найма их вам выделяю 1000 пиастров. Да еще смело обещайте им всю добычу в захваченном граде. К 11 декабря русский флот должен войти в Бакади Катара. Овладейте Херцекнови, которым или любым другим селением, способным обеспечить высадку десанта. Вашка. Почерк знакомый. Сомневаться нечего. Что же, захватывать города мне уже приходилось. Это, если без излишней похвальбы. 10. Грабичи встретили суетой и плачем. Схватил пробегающего мимо паренька, спросил, что тут случилось. Меня узнали, начали подбегать. Шум, крики. С трудом разобрал, что ночью на село снова напали турки. Как и прошлый раз, подвели сторожа на перевале. Лишь только грабичи легли спать, по ним ударили сразу с трех сторон. Чита брата находилась в деревне, так что легкой прогулкой для турок набег не стал. Но пока гайдуки пришли в себя, собрались, организовали оборону, до гонцов к соседям послали, дело было сделано. Османы повыли, постреляли и растаяли в темноте. До утра юнаки лупили из новеньких карабинов по каждому шороху, каждой тени, пугая ночных бабочек и окрестных птиц. А утром рассмотрели цель нападения осман, арамбаши. Дом Джанковичей стоял распахнутый и пустой. Самого Карабариса нигде не было видно. И кроме его никто больше не исчез. Десяток горцев полегло, защищая дома. При отходе османы постреляли сбежавшихся на шум пастухов. Но тела всех этих людей отыскались сразу. Всех, кроме Карабариса. Такие вот новости. Ноги заходили ходуном. В груди защемило, хотелось выть. Я присел на камень под сердобольные оханья стариков и яростные выкрики мужчин. Гайдуки требовали организовать погоню, хотя каждый прекрасно понимал, что толку от нее уже никакого не будет. Из низины подошел кряжистый усатый незнакомец. За ним важно шествовали чужие юноки, такие же, как и я, запыленные и уставшие. Вспомнил. Это Шарамбаши соседской четы. Он приходил на помощь и в прошлый раз. Как его зовут? Георгий, вроде. Точно, Георгий. Узнаю, что к селению уже подошли два отряда. Еще своих, человек 20-30. Но если османы добрались до побережья, то можно сушить весла. Дальше соседи не пойдут. Отзываю Георгия в сторону. Нам бы перемолвиться без лишних ушей. Скажи, сосед, сколько ты людей поднять под ружье можешь? Он усмехается. Сам понимаю, глупый вопрос. Почему спрашиваю? Городок один у турок отбить хочу. Теперь он уже почти смеется. Ни разу еще гайдуки крепости не брали. В поле мы строим ходить не обучены. На стены лезть, выучка требуется.